Глава 20. Свари бился первым. Жеребьевка для него прошла очень удачно. Ему попался сородич, Асван. Но для остальных это был сородич, и некоторые, наверное, не ожидали настоящего противостояния. Но для Сварри, рожденного на острове Нелью, этот проходимец из Белью был заклятым врагом. Молодежь этих двух островов частенько устраивала между собой настоящие массовые драки. Раньше, говорят, каждую луну проливались реки крови. Если корабли нельювцев встречались с кораблями бельювцев в море, становилось на одну корабельную команду меньше. Но сейчас старейшины твердо решили прекратить вражду и запрещали кровопролитие. Конечно, не всем это нравилось, и не все следовали правилам, но все же вражда немного поутихла. «Эй ты, я ж тебя знаю!» — воскликнул Асван, стоящий напротив. «Свари кулак!» «Да-да», — прорычал Свари. «А ты Бьорн Костяная Пятка». «Ага», — осклабился тот. Костяная Пятка был ровесником Свари. Лично они не встречались, только в тех самых массовых драках, но так ни разу и не схлестнулись друг с другом. Но если на стороне противников был Бьорн, драка будет жестокой. Свое прозвище Бьорн получил во время обычных игр на одной пирушке в келью, сломав пяткой ногу Гизли и Стелью, суровому воину и вождю небольшой корабельной команды. Ну, тогда он еще был вождем. После такого поражения Бьорн занял его место, попутно поломав этой самой пяткой хребты некоторым особо недовольным соратникам Гизли, которые не были согласны с решением команды. В общем, достойный противник. «Моего дядю называют Стальной Пяткой», — задумался Свари. «Знаю», — прорычал Бьорн. «Слышал, конечно же. И как он там? Не хромает?» «Ты же знаешь, что сталь крошит кость», — хищно прорычал Свари, проигнорировав вопрос. «Бой начинается! Свари по прозвищу Кулак с острова Нелью и Бьорн по прозвищу Костяная Пятка с острова Белью», — объявил глашатый. «Достанется сильнейший!» Под возгласы зрителей оба Асвана ринулись друг на друга. Свари орудовал мечом и щитом, Бьорн предпочитал двуручный топор. Это был крупный воин, большой и сильный, с длинной лохматой бородой, переплетенными на затылке косами, в тяжелой броне, покрытой шкурами убитых им хищников. Бах! Сталь схлестнулась с такой силой, что звук удара волной растянулся по всей арене и вызвал прилив радостных возгласов зрителей. Бах! Бах! Бах! Они продолжали обмениваться ударами. Никто не использовал магию. По старой традиции асваны сначала проверяли друг друга на прочность обычным оружием. Ведь зачем использовать магию против соперника, которого можно убить обычной сталью? Это неуважение к собственной силе. Противник должен заслужить, чтобы его убили как подобает. Во время настоящего боя это правило не работало. Но поединки — другое дело. Бах! Бах! Бах! Двуручный топор Бьорна был тяжелым, но махал он им с удивительной легкостью и скоростью, не уступающей Свари, орудующему отцовским мечом. «А ты хорош!» — прорычал Свари, сделав удар напоследок, после чего отскочил назад. Бьорн, будто сговорившись, сделал то же самое, и с последним звоном они остановились друг напротив друга на расстоянии примерно 20 шагов. «Ты тоже неплох, нельюнец!» — ухмыльнулся Бьорн. «Как доплыву домой, поверну ладью и причалю к твоим замшелым берегам, чтобы разнести весть, как Бьорн Костяная Пятка одолел Свари Кулака. Пускай все знают! Слышишь?» «О, так ты балабол!» — засмеялся Свари. «Ну так знай, что новости и до Нелью доходят быстро. Когда ты причалишь на наш берег, даже твои родичи из сраного Белью будут знать, как позорно ты мне проиграл». На этом обмен оскорблениями и обещаниями закончился. Свари вздохнул поглубже, сосредоточился. А затем они оба сорвались с места и направили друг на друга самые сокрушительные удары, которые только могли исполнить. Оказалось, у Бьорна тоже стихия земли, поэтому арена вдруг разверзлась. Из-под земли выросли два огромных скалистых клыка, направленных друг на друга. Эти клыки столкнулись с грохотом и треском. По всей арене прошла дрожь. Казалось, даже стены вот-вот не выдержат и рухнут. Но это разбивался каменный клык Бьорна, когда клык Свари бурил его, откалывая осколок за осколком, пока не добрался до самого Бьорна. Огромная масса земли обрушилась на Бельюнца. Тот, стиснув зубы, попытался заблокировать ее, но ничего не вышло. Когда магия утихла и песок арены превратился в груду камней и перевернутой земли, облака пыли осели. Зрители увидели, как Свари подносит острие меча к горлу Бьорна, зажатого в каменных тисках. «Признаю!» — прохрипел, сплевывая кровь, Бьорн костяная пятка. «Ты победил, кулак!» «Ты тоже был хорош, пятка!» — прорычал Свари. «Может, твоя кость и не такая уж хрупкая!» Свари пытался сделать вид, что твердо стоит на ногах и совершенно не устал. Но, честно говоря, его ноги подкашивались, потому что эта атака стоила ему огромного количества сил. Он действительно вложился, чтобы победить. И вышло, надо признать, красиво. Рядом с каменной тюрьмой валялся здоровенный топор Бьорна. Свари оглянулся на него и уловил обеспокоенный взгляд своего соперника. «Не волнуйся, бельюнец!» — прорычал Свари, подхватывая оружие. «Принесешь завтра бочонок вина и заберешь свою деревяшку». «Так», — прервал я Свари, — «ты что, реально захотел рассказать мне весь свой турнир? Может, как бы начнешь с чего-то более позднего, а, кулак? А то мы так тут сутки будем слушать ваши подвиги. Там же сколько-то этапов-то было? 10 или вроде того?» Но тут на мое замечание Свари потупился. А Злата вдруг резко хихикнула и тут же постаралась прикрыть рот рукой и сдержаться. «Так, не понял», — пробурчал я. «Это что еще значит?» Алексей тоже выглядел странно. Он поглядывал на Асвана, словно тот жутко накосячил. Только Батур продолжал держать безмятежную мину и будто бы вообще не интересовался разговором. «Ну, как тебе сказать?» Свари почесал затылок. «Прямо и говори!» «Тут такое дело, Люд», — пробормотал грозный морской воин со стихией земли. «Да проиграл он!» — не выдержал Батур. Неожиданно. Я думал, что сдастся Алексей, а этот кхазарин сидел себе спокойно и вдруг выпалил. А еще теперь улыбится злорадно и скалится. Но сейчас не об этом. «Проиграл?» — рявкнул я. «Да как так-то?» «Ну, в общем, пойми ты, я не мог проиграть Бьорну. Он же из Белью, тут вообще никак нельзя, понимаешь? Поэтому я использовал почти всю свою силу, а потом... Ну, в общем...» «Понятно все с тобой», — гаркнул я рассерженно. «Но знай!» — воскликнул Свари. «Я продержался еще 3 поединка. Бился, считай, голый, без магии совсем». «Ну да, ты знатных люлей отгребал», — засмеялся Алексей, после чего поведал. «Он реально как неваляшка. Мне кажется, на 3-м поединке... Как там звали соперника?» «Вельбир из Оберланда», — подсказала Злата. «Да, точно. Он сдался просто, чтобы тебя не убивать и не платить штраф. Ты ж дурной совсем, даже сдаваться не хотел». «А еще чего?» — возразил Свари. «Я его честно победил». «Ну-ну», — хихикнула Злата. «Если бы я тебя между поединками не латала, ты бы так долго не протянул». «Понятно», — стальным голосом прервал их я. «Значит, кулак, слушай меня. Я сейчас и сам пошатывался, ведь силы не до конца восполнились. А Свари был уже полностью здоров и восстановлен, но здоровенный Асван потупил взгляд, будто ребенок, который разбил родительскую вазу, переданную ему бабушкой. Когда разберемся с царской твердыней, я тебе устрою такую тренировку, что ты научишься распределять собственные силы. Понял?» «Понял, понял», — пробурчал Свари и скрыл лицо за здоровенной кружкой пива. «Ну хорошо, хоть не за бочкой сразу». «Так, и что дальше?» — вздохнул я. «Блин, Свари так рвался рассказать первым, чтобы что? Поведать о том, как оставил все силы в первом же раунде? Ну, паскудник». Дальше ребята рассказали, как проходила основная часть турнира. Не в таких подробностях, слава богам, так что заняло не очень много времени. Хотя мне успели поднести еще одну тарелку супа. Батур и Алексей действовали, конечно, намного умнее. Они не раскрывали своих способностей, не тратили слишком много сил на первых соперников. Все же турнир во многом завязан на выносливости и способности рассчитывать свои силы. Даже очень могущественный воин может проиграть более слабому, если останется без сил. Батуру так и вовсе повезло. Он поначалу встречался с противниками, которые орудовали исключительно в ближнем бою. поэтому даже ни разу не достал саблю, а просто обстреливал всех издали, кружа по арене на ветру. Алексею, конечно, пришлось немного тяжелее, но он умело пробирался все вперед и вперед. Первые два поединка были долгими, а затем пошло как по маслу. «Кстати, один из моих соперников был видевой», — поделился Алексей. «Надо сказать, он неплох», — призадумался Батур. «Мне понравилось, как он с тобой сражался». «Ага, не знаю, что он делал после нашей последней встречи, но он как будто изменился. Можешь представить, он меня поблагодарил за хороший бой. И это после того, как я его уделал». «Так, а ты с тем воином, которому проиграл на первом этапе турнира, сошелся или нет?» — вспомнил я. Алексей участвовал в соревнованиях по мастерству обращения с копьем и шел нос к носу с одним из участников. Однако последний этап — танец с копьем. Зачем бы его ни ввели, оказался для него провальным. Танцевать он не умел, что уж говорить. «Это было круто!» — не удержался Алексей от рассказа о своей победе. «Я решил уделать его с копьем в руке!» «Мирослав из рода Аносиевых будет биться против Алексея из рода Нелидовых», — объявил глашатый. Когда в первый раз Алексея объявили перед поединком, толпа загудела, услышав род Нелидовых. Со злости Алексей едва не потерял самообладание и не выместил негодование на своем противнике. Но сумел сдержаться, и оттого еще слаще была его победа, когда зрители затихли в удивлении и недоумении. Во второй раз ситуация повторилась. А на третьем его соперника прямо подзуживали наказать негодника Нелидова. Но получилось даже еще лучше. Алексей закончил бой за считанные минуты, подловив соперника на довольно глупые ошибки. Это был просто подарок, чтобы произвести впечатление на гребаную толпу. Поэтому в четвертый раз зрители уже опасались освистывать Алексея. А потом с каждой новой победой находились даже те, кто кричал в его поддержку. И вот настал решающий момент. Осталось всего три поединка, и Алексей победит в этом турнире. Он был уверен, что победит, иначе быть не могло. Зачем вообще начинать все это дело, если не быть уверенным в победе? Люд или Светозар, неважно. Всегда был уверен в своих решениях, в своих действиях. Он шел к результату, и хотя не все и не всегда понимали, что именно он вытворяет, он не обращал на это внимания. Мирослав, видно, подустал, танцор хренов, но... До начала схватки еще оставалось время, и Мирослав, желая вывести на эмоции, самодовольно воскликнул. «Давай, потомок узурпатора! Один раз я тебя уже победил!» «Да», — хищно прорычал Алексей. «Но на это есть одна причина. Знаешь, какая?» «И какая же?» — хмыкнул Мирослав. «Я танцор плохой. Мне кое-что мешает». «Бой!» — объявил глашатый. И танцор ринулся с места прямо на Алексея, который почему-то стоял на месте. Мирослав атаковал удар за ударом, удар за ударом. Он скакал вокруг Алексея, устраивая настоящий вихрь стали и магии ветра. Но Алексей только уклонялся, изредка ставил блоки и заставлял каждый выпад проваливаться. С виду он делал это проще простого, но на самом деле концентрировался и напрягался до предела, чтобы не тратить много духовной силы. Впереди еще два соперника, и они наверняка будут куда сильнее танцора. Алексей, конечно, помнил об ошибке Свари и не собирался тратить слишком много сил, чтобы уделать принципиального противника, но немного вольности Алексей себе позволил. Он хотел закончить этот бой красиво, поэтому даже не атаковал в ответ. Пока что. Алексей наблюдал за Мирославом. Он прямо-таки был нацелен на битву с ним, жаждал встретиться в поединке и отчаянно болел за своего соперника, когда тот сражался с другими участниками турнира. Наблюдал и изучал. Все это долгое путешествие, которое началось в Стариграде на востоке в Варгийских землях и закончилось здесь же, в Варгии, только на западе, научило Алексея наблюдательности. Ему приходилось сражаться с таким количеством противников в битвах, где ставкой была жизнь, что он научился видеть, не просто смотреть, а по-настоящему видеть, подмечать, запоминать, делать выводы и пользоваться этим. Он наблюдал за Мирославом весь турнир и теперь читал его как открытую книгу. Вот сейчас он сделает взмах с добавлением магии ветра, но это обманка. Резко изменив траекторию, Мирослав и правда рванул в сторону, чтобы сделать подсечку. Он действительно будто танцевал, его движения были плавными, даже несколько ритмичными. Раз-два, раз-два, раз-два. Алексей запомнил этот ритм еще тогда, на первом соревновании, поэтому теперь раз уворот, два поворот, раз нырок, два апперкот. Они сражались копьями, а это предполагало драку на средней дистанции, но Алексей резко ее сократил и врезал кулаком по челюсти Мирослава. Удар сбил весь ритм танцора. Да, может, он был неплохим поединщиком, турнир — это явно его вотчина. Вот только в настоящей битве нет ритма. Там все может измениться в любой миг. Алексей научился думать, а не просто выполнять отработанные движения, которым его учил Мудр. И привык не ждать подсказок. Теперь он воспринимал любой бой не как соревнование и не как тренировку. Он привык, что за поражением следует смерть. И именно потому он не прибил Мирослава сразу же. Хотел показать ему, насколько велика разница между ними. Алексей выбил из рук соперника копье, пока тот падал на песок арены, а затем резким движением уткнул острие прямо в глотку. «Продолжай танцевать», — холодным тоном посоветовал он Мирославу. «Это у тебя намного лучше получается». И толпа вдруг заликовала. Затем, сначала одиночными возгласами, робко, но то тут, то там начали доноситься «Не-ли-дав! Не-ли-дав! Не-ли-дав!» Алексей обернулся, с удивлением обвел взглядом линию трибун. Его встречали, его любили, его признали. И вместе с ним род потомков узурпатора, который, быть может, и правда не был узурпатором. И тогда, усмехнувшись, Алексей воздел руки кверху, отвечая приветствием, и зрители взорвались новой волной ликования. «Не-ли-дав! Не-ли-дав! Не-ли-дав!» — доносилось уже отовсюду. «Ты хороший боец», — раздалось позади. Мирослав, покрытый песком, протягивал ему копье. Это было действительно хорошее копье, настоящее оружие. Короткая древка, толстая и прочная, из какого-то темного дерева. Длинное острие, которым можно было и колоть, и рубить. Сталь точно с примесью руды из драконьих гор. В общем, это копье было немногим хуже, чем копье самого Алексея, сделанное акулой еще в Стариграде. «Оставь себе», — махнул Алексей. «Я редко использую копье, оно мне без надобности». «Но», — удивился Мирослав. «Сам он уже наверняка озолотился только на возврате дорогого оружия проигравшим». «А как же? А выкуп?» «Дурак ты», — хмыкнул Алексей. «Дают, бери, не спрашивай, а то я передумаю». Мирослав опомнился, убрал копье, поклонился и пошел прочь. А Алексей прикрыл глаза и с наслаждением вдохнул. Все-таки в турнирных боях есть свои преимущества. Запах победы не обязательно имеет привкус крови, дерьма и копоти. «Значит, я правильно понимаю», — вздохнул я. «Ты указал на Свари. Мало того, что просрал турнир почти в самом начале, так еще и отдал оружие за гребаный бочонок вина. А ты теперь на Алексея. Весь из себя такой крутой перец, решил изобразить еще более крутого перца и отказался от нехилого выкупа?» Свари и Алексей взволнованно переглянулись, а затем посмотрели на меня и кивнули. «Ну, это смотря с какой стороны посмотреть», — попытался оправдаться Свари. «Просто ты вот так вот сказал», — добавил Алексей. «Все вывернул наизнанку прям». «Батур», — окликнул я к Хазарина, не глядя. «Скажи мне, сколько выкупа ты получил за все оружие?» «Которые я забрал у своих соперников. Если честно, сложно сосчитать», — прикинул Батур. «Но у нас есть еще один сундук с золотом, пара небольших мешков драгоценных камней, а еще все достаточно», — остановил я его. «С вас будет вычтена доля выкупа, которую вы упустили». «Чего?» — возразил Свари. «Как так-то?» — ахнул Алексей. «А чтоб думали в следующий раз, нашли, блин, кому благотворительность оказывать. Если ваши соперники могут позволить себе настоящее оружие, то не обеднеют, заплатив нам выкуп. Герой, мать вашу!» Наступило неловкое молчание, которое я заполнил, приступив к супу, но затем спросил, вернувшись к теме. «Так, ну а что дальше?» Теперь переглянулись Алексей и Батур. «А дальше мы сошлись в поединке друг с другом».